Глава 8. Мостовской позвонил своему знакомому, работнику обкома Журавлеву, и просил помочь ему добраться до завода. «Вам хорошо бы на Красный Октябрь», — сказал Журавлев. «Там ведь ленинградцы есть, эвакуированные с Обуховского завода, земляки ваши». Он позвонил по телефону секретарю заводского партийного комитета и в тракторозаводский райком партии, предупредил о поездке Мостовского. Он послал Мостовскому свою машину, наказав шоферу ждать, сколько не понадобится Михаилу Сидоровичу. Но через полтора часа шофер явился. Мостовской отпустил его, сказал, что после собрания пойдет к знакомому рабочему, а домой доберется сам. Вечером в обком приехал вызванный на совещание инструктор тракторозаводского райкома и успел подробно, пока ждали секретаря, рассказать, как прошла встреча с Мостовским. «Это вы предложили правильно. Встреча рабочих со старым революционным бойцом», — сказал он. «Замечательно все прошло. Многие даже плакали, когда он про Ленина сказал, про последнюю встречу свою с ним, когда Владимир Ильич уже болен был». «Он и теоретически исключительно подкован», — сказал Журавлев. «Это верно. Он очень просто говорил. Ремесленники-парнишки и те рты пооткрывали. Так ясно, понятно говорил. Я как раз на заводе был, когда он приехал. Как раз ко второй смене. Парторги объявили, что желающие пусть пойдут в клуб для встречи. Все остались. Никто почти домой не пошел. Только уж самые несознательные. И встреча очень хорошая получилась. Потом перешли в зал, он говорил недолго. С того и начал, вы устали после работы. Но голос ясный, сильный. Как-то он необычайно говорил». Инструктор подумал и добавил. «У всех, и я по себе чувствовал, вдруг как-то сердце забилось». «А вопросы были?» «Вопросов много. Ну, конечно, все про войну. Почему отступаем, про второй фронт, про эвакуацию, про поддержку иностранных рабочих. Конечно, кое-кто интересовался насчет получаловки, как рабочие говорят, и по продовольствию. Но хорошо, замечательно слушали и старые кадры, и молодежь». Инструктор, понизив голос, сказал, «Правда, насчет одного вопроса не совсем получилось. Он про эвакуацию говорил, что заводы никуда не уйдут, что работа не прервется и не будет прерываться», приводил в пример Красный Путиловец и Обуховский. «Это когда о задачах рабочего класса говорил. А мы в этот день как раз проводили совещание закрытое о подготовке заводов к спецмероприятиям в связи с положением на фронте». «Ну, это понятно», — сказал улыбнувшись Журавлев. «Он ведь на вашем совещании не был и не по тезисам говорил». «Да, еще хотел спросить, почему он машину отпустил?» «Вот как раз я хотел сказать вам. После доклада мы предложили отдохнуть у директора в кабинете, диет, питание организовали. А он говорит, я хочу тут к знакомому рабочему пойти на квартиру, к Андрееву. И машину отпустил. Простился и пошел, быстрый. Ну, не дашь больше 50 лет по походке. Я в окно видел, его рабочие во дворе окружили. Так он с ними к поселку и пошел».